Шаббат шалом ве мевурах лекулам. Мирной и благословенной субботы всем. Ве היום אני רוצה לנתח נושא מאוד ידוע לכל אחד, גם פסוקים אנחנו ניקח שמוכרים לנו. И сегодня я хочу говорить на тему, которая всем нам очень известна, также мы будем зачитывать нам известные стихи. ואני רוצה לדבר על אמונה שלמה. Я буду говорить о полноценной вере. וגם בפרשה השבוע כבר היה קצת מוסד סוד לנו. В недельном отрывке уже было заложено основание для нас. В ктава решен, что они роцела каха за герет лайфесим. Первое местописание, которое хочу зачитать, это послание к Ефесянам. Перек бет. Вторая глава. Шмона витеша. Восьмой и девятый стихи. Элефесим. Ефесянам. Игерет Элефесим. Послание к Ефесянам. Перек бет. Вторая глава. Псуким шмоне ветеша. Стихи восьмой и девятый. Ки бахесед нушатем аль ядей хаэмуна вилё миятхем айта зод ки матат Элохим хи. לא מתוך המעשים שלא ידהלל איש. אמן. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Аминь. אנחנו רואים שנכתב שאנחנו נושאים לא במעשים. תודה רבה. Мы видим, что мы спасаемся не делами. כן. אלא באמונה. Но верой. יש עוד כתב אחד, אנחנו ניקח אותו עכשיו. Есть еще местописание, мы его прочитаем сейчас. על הפסוקים האלו, יש עוד כמה פסוקים, בחרתי רק שתיים. Есть еще другие стихи, но я выбрал только два, которые мы зачитаем. כאילו שני מגילות קצרות כאלו. Из двух отрывков. כדי להראות שבעולם של היום, אנשים חושבים שמספיק להאמין ולא משנה איך אני מתנהג בעולם הזה. Сегодня люди думают, что достаточно, что я верю, неважно, как я веду себя в этом мире. Так учат людей уже несколько сотен лет из поколения в поколение. И люди сегодня говорят: послушай, я хожу в церковь, я верующий. כמעט אותו דבר קורה בשטח שלנו. אנשים הולכים לבית כנסת, כן, ואומרים, שמע, אני בשבת, אני בבית כנסת, זה מספיק. То же самое у нас здесь в Израиле происходит. Люди ходят в синагогу в субботу и говорят, я хожу в субботу, и этого достаточно. לא כולם חושבים כך. Не все, конечно же, так размышляют. אבל רובם כן. Но большинство людей сегодня так думают. והם אומרים שמספיק שאני מאמין. Говорят, достаточно, что я внутри верю. И не так уж важно, что я делаю. Я хотим зе бевадай освим от лимудим шаним вежгуим, шитом хим бамахшефа азот. На это еще накладываются лжеучения, которые из поколения в поколение также преподавались вместе со всем этим, которые поддерживают такую теорию. От ктавихат. Еще одно местописание. Игерет эль Тимус, Титус. Послание к Титу. Они, эмет, они бисарти в натати лимудим арбел, мекумот аэлю, в айом они пашут роце להזן את העניין כדי שיהיה לנו הבנה נכונה איך זה עובד ביחד אמונה ומעשים. И, конечно же, на эти тексты я уже проповедовал много раз, но сегодня я хочу пройтись по ним и соединить все это в одну тему, каким образом вера, она связана с делами. כן, עוד כתב אחד, שאומר על אמונה ולא למעשים. Еще один текст о вере, который не о делах. Игерет эль Титус. Титу. Перек Гимель. Третья глава. Михамеш от Шева. Пятого по седьмой стихи. Аз лё биглаль маасей הצדקה אשר עשינו הושיע אותנו, כי אם מתוך חסדו על ידי תבילת התולדה השנייה וחידוש רוח הקודש אשר שפך עלינו למחביר על ידי ישוע משיח מושיענו, למען נצדק בחסדו ונרעש לפי התקווה את חיי העולמים. אמן. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Ишуа Мессию, Спасителя нашего, чтобы оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Аминь. Аминь. И люди говорят: послушай, написано же, что не по делам праведности. Поэтому по этому тексту я верю, этого в принципе достаточно. Еще хочу вам открыть кое-что. Каждый раз я очень сильно удивляюсь от этого, но все чаще встречаюсь. С таким моментом к нашей общине это, конечно же, не относится. Но люди не читают Божье Слово от начала до конца. Когда я начинаю общаться с человеком и люди в служении уже годами. Не просто верующий. Служат. Других учат. И в разговоре я это чувствую, мне кажется, спинным мозгом прямо. Что человек ни разу не прочитал Священное Писание от начала до конца, он не знает. Я спрашиваю, скажи мне правду. Прочитал ли ты Священное Писание от бытия до откровения Иоанна? תמיד בן אדם עושה ככה. מבראשית עד ההתגלות. Человек всегда обычно так делает, с бытия до откровения. О, הוא שואל, מהתחלה עד הסוף? Или прямо от начала до самого конца? ברגע שהוא שואל את זה, אני כבר יודע, הוא לא קרא. Когда он начинает спрашивать у меня, я понимаю, что человек не читал. ואומר לא. И в итоге говорит, да, я не прочитал. ואני שואל, איך קראת? Я говорю, а как же ты читал? Хелик по хелик шам. Он говорит, ну здесь немного, там немного, здесь, тут. Я говорю, а кто тебя так научил читать? Мне так сказали, утром я читаю с Нового Завета, а вечером с Ветхого Завета. Камашаним. А сколько лет ты так читаешь? Сия хрона. И последний рекорд? 27 шаним. Ответ мне был 27 лет. 27 шаним. 27 лет. Бен адам маамин. Верующий человек. Афпам ло кара китвея кодеш. Ни разу не прочитал Священное Писание от начала до конца. לחתה תלמד פיזיקה היום. Иди сегодня поучи физику. חלק מפה, חלק משם, 10 שנים, אתה לא תעבור אפילו מבחן ראשון. 10 лет поучи, часть оттуда, часть отсюда, ты даже одного экзамена не пройдешь. נכון? Правильно? זהו. עכשיו אנשים קוראים את הפסוקים האלו שעכשיו אני קראתי. Теперь люди читают вот эти места писания, которые сейчас мы зачитали. Ну, тишма, ине катув блима сей ацдака. Ну, они маамин, зе беседер, маспик. Люди читают этот стих и говорят, ну, здесь же написано, без дел праведности здесь же, значит, все сходится. Ламата локуре коле сефер. Почему ты все послание не прочитал? Катуша земихтав лану нахон. Написано, что это послание, то есть письмо к нам. Гемани амур льот и герет мувенет леолам азе. Я также должен быть понятным посланием в этот мир. Айом ани батуах. Сегодня я уверен. Эле ше миламдим ли крома аминим танах каха брит хадаша ве танах, кломар китве акодеш. Эм мишу эше зируах и ло роца ше маамину йодеа ма катув кан. Я думаю, что есть какой-то дух, который не хочет, чтобы верующие люди сегодня знали, что написано в священных писаниях. У асуг безе, у батали киилу. Как бы человек в процессе, он как бы что-то делает, что-то читает. Авалу ло йодеа. Но на самом деле он ничего не знает. Вишуалим, эм ротим ладат дварим амуким. И меня спрашивают об очень глубоких таких вещах. Вишани матхил латет чувани мивин ше бенадам у ло йодеа исод. И когда я начинаю отвечать человеку, я вижу, что у него нет никакого основания, чтобы принять ответ. Каха айом аулам амодерни айом шелам аминим эм бамацавод йотер гаруа. Поэтому сегодня верующий мир, он еще в более худшем состоянии находится. Эм баим ле бет кнесет. Приходят в общину. Кен ле кигила. Йошвим ве ма ше амар довер, зе маспик. У бабайт у ло куре, у ло вед. Сидят, и все, что вот услышали, не услышали в общине, этого достаточно, дома не читают ничего. Уля они мишакер, уля мишу ахер мишакер, ми бима. Эх ата тида эзе. А если кто-то неправильно говорит, я ошибаюсь, или кто-то обманывает, как ты это узнаешь? Все послания переполнены, будьте осторожны, аккуратно слушайте. Переполненный предупреждениями о лжеучителях, о лжепророках. Если ты это не читаешь, как ты узнаешь? Кулян црихим ликро это сефер миатхала адасов, вишув па миатхала адасов. Все должны читать книгу от начала до конца и заново, от начала до конца. Има тароця те холах зор леше земаком. Если ты хочешь, ты можешь дополнительно прочитать еще какое-то место Писания. Но ты обязан читать Священное Писание от начала до конца на протяжении всей своей жизни. Матая я Авраам, матая я Малахим, эм бихлал. И люди, они не знают, когда жил Авраам, когда были цари, они полностью запутаны. Захшав шне мекумот. Два места писания сейчас. Омрим лану ше анахну ношим бе имуна эле ло бе маасим. Которые говорят нам о том, что мы спасаемся верою, а не делами. Зе нахон? Это правда? Зе нахон. Аваль еш аваль. Это правда, но есть но. Еш от наим. Есть еще условия. Ахшав анахну нагия лазе бетах. О которых мы сейчас прочтем. Нам сейчас важно понять, о чем здесь идет речь. Все желание и спасение, желание к спасению, это с небес. Стремление, это с небес. Это от Бога. Но после того, как я спас, я должен над этим работать. Сейчас мы откроем с вами послание Якова. Перек Бет. Вторая глава. Вахшав ие ктав, шо омерет леэфех, легамре. И сейчас будет местописание, которое говорит полностью обратное. Веешь каэлю, шо омрим, тишмааз. Озе, озе. Есть такие, которые говорят: так послушай, или это уже, или то. Веешь каэлю, шо омрим, ани бухер эт маше баэфесим, вели титус, зе йотер каль, זה יותר קל פשוט. А есть такие, которые говорят, что я выберу то, что написано к Ефесянам и к Титу, это легче, мне как-то более подходит. Еще раз я повторяю, мы должны сбалансировать это. מי פסוק 14? С 14 стиха. Игерет Яков, перек 2. Послание Иакова, 2 глава. Ахай. מה יועיל לאיש אם יאמר כי יש לו אמונה ומעשים אין בו? Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? בעברית כתוב ואין בו. И на иврите написано в нем нет. זה מאוד מעניין. Очень интересно. כל דבר שאנחנו עושים, זה יוצא מפנימיות שלנו. Все, что мы делаем, оно исходит изнутри. אבל אם בן אדם הוא לא עובד על הפנים שלו, но если человек не работает над своей внутренностью, המעשים שהוא שופך כאילו לשטח חיצוני, הם תמיד יהיו לפי הטבע הישנה. То дела, которые он делает на внешнюю территорию, они будут основаны на древней природе. А בן אדם שהוא נולד מן השמיים, כמו שקראנו זה באיגרת אל טיטוס. Человек, когда рождается свыше, как это мы зачитали в послании к Титу, וזה מה שכתוב בסורה על פי יוחנן, כן? То, что и в послании к в Евангелии Иоанна также написано. שבן אדם נולד מן השמיים, הוא חייב לעשות משהו עם זה. Человек, рождаясь свыше, он должен с этим что-то сделать. שאצלנו נולד תינוק. Когда у нас рождается младенец. מה אנחנו עושים? Что мы делаем? Ну, נולד מספיק, זהו, עוזבים אותו, כן? Ну, родился и достаточно, родился же. Оставляем его, да? לא? Нет? אנחנו מתחילים לטפל בו. Мы начинаем ухаживать за ним. בלילה שאמא יושנת, יושנת באוזן אחד. גם בעין אחד, גם באוזן אחד. היא שומעת הכל. נושם, לא נושם. Когда ночью спит, она уже одним ухом и одним глазом спит. Смотрит вторым, если он дышит, не дышит, что происходит. Охель базман. Вовремя дать покушать. Линакот. Помыть, почистить его. Нахон? Правильно? Бодким ор. Кожу проверяют. Аколь. Все. Вебайму наши, но ладно бы надам с руки ему то. А в вере человек рождается и вот так его да, бросают. Лама ло метаплим, они шель. Почему не ухаживают, я спрашиваю. Царих ла хил ото, кен. Нужно кормить его. Царих ли накот ото, кен. Нужно мыть его. Лишмор, кен. Нужно оберегать его. А че игдаль. Пока он подрастет. А че е гу ацмаив, ты тухал ли ламедет мишу. Пока он не станет действительно самостоятельным и может кого-то другого научить. אם אין מעשים בו. Если нет в нем дел. כל דבר שאנחנו עושים, אנשים חושבים שזה לא בתוך אי. זה בחוץ. Люди, когда делают какие-то дела, они думают, что ну, это же не внутри меня происходит. Я это делаю для общества, на внешнюю сторону. אבל ישוע אמר שכל דבר שיוצא, יוצא מפנימיות שלנו. Но Ишуа сказал, что все, что мы делаем наружу, это выходит из нашей внутренней составляющей. אז בן אדם, הוא צריך פשוט לעבוד על עצמו. Человек должен работать над собой. וכל דבר שהוא עושה בעולם הזה, אנחנו מדברים על מאמינים. И все, что человек делает в этом мире, я подчеркиваю, что мы говорим о верующих. כל דבר הוא צריך לעבוד לכבוד אדוני. Все, что человек делает, это должно приносить славу Богу. יש הרבה אנשים בעולם שהם עושים דברים טובים. Есть много людей в этом мире, которые делают прекрасные вещи. ועוזרים הרבה יותר ממה שאנחנו נוכל לעזור למישהו. И помогают другим людям намного больше, чем мы помогаем. כי המצב כלכלי שלהם הוא שונה מאיתנו. Потому что, возможно, их финансовая база, она другая. אבל הם לא עושים זה לכבוד אדוני. Но они это не делают ради Господа. אם הם לא עושים זה לכבוד אדוני, זה יותר נכון. Правильнее даже сказать, если они не делают это ради Господа, это делается просто для них. Они тем самым себя прославляют. В этом мире. Это хорошо, конечно же, это очень хорошо для каждого, кто может воспользоваться этой помощью. Строят больницы, жертвуют на школы, на много чего. Это прекрасно. Но люди получают свою награду здесь, на земле. Также и льготы какие-то от страны. Такая вера спасти его. Конец 14 стиха. Почему он спрашивает? Катув бы Ефесим кен. В Ефесянам же написано, что такая вера может его спасти. Которая не по делам. Аколь хесед, аколь бахесед. Все по благодати. Улай Яков улю беседер. Может, с Яковом что-то не так? Авал у ая шалех. Но он был апостолом. И служил в Иерусалиме. Он служил в религиозном центре Израиля, где были священники и левиты. Поэтому все, что говорит Яков, очень-очень четко. Ах, о, ахот, имаю. בירום ובחוסר לחם יומם איש מכם יומר להם לכו לשלום ותתחממו וסבאו ולא תתנו להם די מחסור גופם מה תועיל זאת? Если брат или сестра наги не имеют дневного пропитания, кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? איזה דוגמה מובנת, נכון? Какой доступный пример? אתה לא יכול לומר שום דבר נגד זה. Ты не можешь ничего сказать против этого. עכשיו, זה מבוא לתוך הנושא שיעקב הוא רוצה לנתח. И это вступление в ту тему, о которой хочет здесь поговорить Яков. פסוק 17. 17 стих. ככה גם האמונה, אם אין בה מעשים, מתה היא בעצמה. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Это очень интересное место. А эмуна, вера, мета бецма, сама умирает собой. Как такое может быть? Нас учат, что если человек верующий, он уже родился свыше, все. זה נכון, אבל לא מספיק. Да, но этого недостаточно. בוא נזכור משל מבשורה על פי מתי. Давайте вспомним притчу из Евангелия от Матфея. פרק 13. 13 глава. שהזורע יצא לשדה לזרוע זרע. Когда сеятель вышел на поле сеять. והוא זורע את הזרעים. И он сеет семена. ארבע סוגי של אדמה אנחנו פוגשים שם במשל הזה. Там мы встречаем четыре вида разной земли. נכון? Правильно? ורק סוג אחד הוא נותן פרי. Но только один вид он дает плод. הזרע נפלה. Семя упало. אבל תנאים שהזרע פוגשת לא נותנים לגדול ולתת פרי. Но дело в том, что условия, которые вокруг этого зерна создаются, они не способствуют, чтобы зерно выросло и дало плод. Возлюбленные мои, я хочу напомнить, что только от Бога зависит, вышел сеятель или не вышел сеятель. Но написано, что этот сеятель вышел сеять. И есть у него семя. עכשיו, סוג של האדמה זה מה שתלוי ממך. Теперь суть земли и вид земли это то, что от тебя уже зависит. אם אתה לא עובד כמו שקראנו בתוך עצמך, если ты не работаешь над собой внутри себя, הלב שלך הוא מדמה לאדמה קשה או אדמה אבנית או אדמה שמלאה קוץ ודרדר, то твое сердце будет похоже на землю полную камней или полную терней, волчцев и так далее. ואפילו אם זרע נופלת לתוך הלבך, даже семя падает уже в твое сердце, אין תנאים שזה יצא יצמיח ויתן פרי, нет для него условий окрепнуть, чтобы дать плод. עכשיו, כמו שכתוב בסוף של פסוק 16, ולא תיתנו להם, ככה גם האמונה, אם אין בה מעשים. Конец 16 стиха. לקחתי מהתחלה. 17, מהתחלה, כן. Начало 17. Так и вера, если не имеет дел, אם אין בה מעשים, если в ней нет дел, זה כמו שבתוך האדמה אין תנאים שיתנו לגדול. Это как внутри земли нет условий, которые помогут вырасти. ואם זרע נופלת לאדמה אבנית, если же семя падает на каменистую почву, מהתחלה זה מתחיל לזרוע, поначалу לגדול, это начинает расти. כן. וכשאנחנו רואים בשדה צומח, мы когда смотрим на поле, ну, растет. ופתאום, אלה שליד, ממשיכים לגדול. И вдруг те, кто были рядом, продолжают расти. והזרע הזאת הולכת לריקבון. А этот росточек, он постепенно увядает. ויש הסבר במשל הזה. И есть объяснение в этой притче. אין מקום להכניס שורש. Нету места, где бы укоренился это растение. Эвен. Камень. Ло маспика фар. Недостаточно вот этой верхней пыли. Кен бидюк тиргум бушлам афар зе шихва льона. Эта пыль, она находится на всей поверхности земли, верхний слой, мягкий очень. Вбон искор, ше яцар Адонай Элохим эт ха-адам, עפר מן האדמה, ספר בראשית 2:7. И мы помним, что в книге Бытие Бог создал человека из пыли земной. עכשיו אני רוצה, כן, זה תרגום נכון, אבל עכשיו אני רוצה לתרגם ישר כמו שכתוב אצלנו במסורה. עפר מן האדמה. Это пыль из земли. כלומר, בן אדם הוא עפר. Это значит, что человек, он пыль. אבל לא עפר מבחינת פיל, כן? Но не речь идет о вот пыли, которая вот, ну, по дому ходит, да? עפר זה שכבה עליונה, לאן שאפשר לזרוע. Так называется верхний слой земли, в который можно сеять. זה עפר. Это вот прах, но это именно пыльная вот эта вот часть. כשזה מתייבש, כן, זה הופך להיות אפר שאפילו יכול לעוף. אבל אם זה רטוב, זה אפר שיכול לקבל זרע. Если этот слой он высыхает, то он очень быстро ветром уносится, но если он влажный, мокрый, то тогда очень легко туда посеять семя. וכתוב כאן שאמונה יכולה למות בעצמה. Здесь написано, что вера может сама по себе умереть. אבל זה דבר שיורדת מן השמיים, זה משהו שמימי. איך זה יכול למות? Но это же вера, она с неба исходит. Как она может умереть? אנחנו מאמינים, מאמיתים אותה, אם אנחנו לא עושים שום דבר עם זרעים האלו. Мы сами ее убиваем, если мы ничего не делаем с тем семенем, которое упало в наше сердце. זה מעשים שבתוכנו. Это дела, которые внутри нас. А бен адам שלא עובד על עצמו. Человек не работает над собой. У маамин, кен, אבל הוא כמו зомби. הוא לא כל כך טוב. Он верит, да, но он как зомби. Он не, на самом деле не живой. הוא לא חי כמו שצריך. Он не живет, как положено. כתבי הקודש אומרים שאם אנחנו לא עובדים עם הלבבות שלנו, אמונה и мета бецма. Мы видим, что Священное Писание нам говорят, если мы не работаем над верой, то вера умирает сама по себе. Кату в ахарках ах йомар иш, а та еш леха эмуна, ве они еш ле масим, рэни на эт эмунотеха митох масеха, ве базгураем катув бли масим. Дальше написано, но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. У меня в скобках написано без дел. Что это значит? Человек знает правильно провозглашать. Он чемпион по провозглашениям. הכי טוב בעולם. Лучше в мире. כשאתה שומע אותו, когда ты его слушаешь, אתה חושב, וואו, איזה אמונה. Ты думаешь, וואו, какая вера. בסדר, זה הכרזות. Хорошо, это провозглашение. אני רוצה להרגיש את זה, אני רוצה לראות את זה. Я хочу это почувствовать, хочу это увидеть. יש אלף ואחד דוגמאות, אבל אני רוצה להמשיך לקרוא כתב, ואני... Есть много примеров, но я хочу продвинуться по тексту. והסופר אומר, ואני אראיך מתוך מעשי את אמונתי. Автор говорит, а я покажу тебе из дел моих веру мою. זה מצב בריא. Вот это здоровое состояние человека. אני מוכן להראות אמונה שלי... Я готов показать свою веру из своих дел. Это значит, что если же человек не желает показать веру из дел своих, он все-таки придерживается прошлого мнения. Очень удобно быть верующим и ничего не делать. А что это значит? לי זה מאוד מדמה את המחלוקת קומוניסטים. Мне это очень напоминает споры коммунистов. לא, מפלגת קומוניסטים. Коммунистическую партию, точнее. יאללה, יאללה, כולם לכו, יאללה, כולם. Давайте все вместе, давайте пошли. И народ весь такой побежал. А тот, кто это все толкал, провозглашал. Дальше, друзья. И идет садится в свой офис и там о чем-то размышляет. Очень занят. Уже он видит тех, кто пошли на поле. הם מתחילים לדבר, משהו התחילו להבין. Начали что-то уже соображать, присматриваться так. עבודה שלו. Но в чем заключается его работа? שוב פעם הוא יוצא, יאללה, מה אתם עובדים? בוא נעבוד כולם, בוא נבנה. И его работа заключается в том, чтобы опять выйти, покричать, что вы здесь стали, давайте что-то делать, давайте что-то строить. כן, בוודאי, היו כאלו, זה פאבקה קרצ'גין. Были такие, как Павка Корчагин. בנאל אחד, שני חורף, הוא היה בונה משהו. В одном לא צריך לאף אחד. Сапоги, он две зимы что-то строил. כן. היו, בוודאי שהיו כאלו. Были действительно люди, которые делали то, что говорили. אבל אלה שהיו יושבים למעלה, הם רק מכריזים. Но те, кто на высоких должностях сидели, они только провозглашали. זה אותה רוח היום פועלת בעולם מאמינים. Тот же дух сегодня действует среди верующих. אתה תצא. Ты, да, давай, иди. יחד עם עם. Вместе с народом. אז יעקב הוא אומר, ואני אראה לך אמונה מתוך המעשים. יעקב говорит, я покажу тебе веру из дел моих. עכשיו מילה זה פסוק 19, שאלה לא אוהבים לשמוע אותו. А теперь 19 стих, который не любят слышать. А там Аминки Лугим и Хадгу Гетивота. Гамша Шидим Аминимбо Веруадим. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. А так коля кого че там амин? А вальшидим гам аминим, ну ма? Ты молодец, что ты веруешь, но бесы тоже веруют. И что дальше? Лама шидим роадим. Почему бесы, они трепещут? Это не просто вера, они уверены в том, что Бог существует, и их наказание уже по дороге к ним. Аз умер шидим гам маминим. Умендаме анашим каэлю лешидим. Яков таких людей параллелит вместе с бесами. Маем омрим, анахну лорацим лишмо это довер. А что люди говорят? Мы не хотим слушать такого проповедника. Лама омер лану эдзе. Почему он нам такое говорит? Они туда лели, они охолло марки, им лёми шальмим ли маскорет. Я могу говорить, потому что не получаю от них зарплату. Якова я вот то давар. Яков точно так же. Анахну ахшав магиим ли мацав, ше анахну цехим лахшов. Им анахну омрим, ше анахну кен маминим. И сегодня мы подходим к такому рубежу, что если мы говорим, что мы верующие, наши дела должны явно показывать нашу веру. Что это значит? Должно быть посвящение внутри нашей жизни. А что такое посвящение? Это значит, что я всегда служу Богу. Есть кайлу маминим. Есть такие верующие. Мне это напоминает. Мисхак ба бахол шела еладим. Игру в песке, когда дети играются песком. Вехат пагаби мишу. Один ударил другого. Кен. Везеу миалем. И тот обижается. Говорит, все, я не хочу с тобой больше играться. Так люди приходят в общину. Они напряжены. Если кто-то что-то сказал, или наоборот, не сказал, не всегда что-нибудь найдут. А этот почему прошел, со мной не поздоровался? Записывает. Рушем, битох лев. Записывает у себя в сердце. Взе уло мистакель к моше, не роце, ше у истакель алай. А тот не смотрит на меня так, как я ожидаю, чтобы он на меня смотрел. Басов умер, а не лой лех. В итоге говорит, ну я не буду ходить. Ве у батуах, ше у мамин. Человек уверен, что он верующий. У батуах, ше у мишарет. Он уверен, что он служитель. Но разве это причина, которая тебе мешает служить? Давайте возьмем первосвященника. Стам коген. Или просто священника. Моя Захария. Как Захарию. Бабрит Хадаша. В Новом Завете. Кто-то, может быть, с ним грубо поговорил. Может быть, он на неделе с женой поссорился. Но он не может сказать, теперь я не могу пойти и служить вообще в святая святых или не могу пойти в храм. Люди очень любят говорить, обсуждать посвящение, служение. Но маленькая всякая вещь, которая чуть-чуть его там где-то задела. Все, все. Все. Не хочу. Зема, зе, зе, имуна, не рочили, это такая вера, я хочу спросить. עכשיו אנחנו מגיעים לכתב שאומר לנו על אברהם אבינו. Сейчас мы подходим к тексту, который говорит нам об Аврааме, отце нашем. Пасук 20. 20 стих. Вата иш беар тахпоц ладат ки гаемуна бли маасим мета ги. Шуф паму омер, ше емуна бли маасим мета. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Бен адам ше эн битухо исоду ло банауто. Опять здесь апостол говорит о том, что если человек не имеет внутри себя основания, не построил его, то на самом деле это неверующий человек. Так как то же самое я говорю, что я врач, который оперирует, хирург. Например, вот сейчас взять меня, ללבוש כאילו אני רופא ניתוח. Одеть меня в одежду хирурга. כפפות. Форму, перчатки. מסכה. Маску я одену. ככה בצד שיהיה באופנה. Так вот, на сторону спущено, так, типа модно. ואני אלך למקום שאף אחד לא מכיר אותי. И я пойду в больницу, где меня никто не знает. Я скажу, я хирург. Или даже просто, где-нибудь. Что мне скажут? Да, хорошо. Да. Ты хирург. Вдруг нужно сделать операцию. Скорим ли? Меня сразу зовут. Рос, бо, та руфе не тох, бо. Рос, иди, ты же хирург, давай, сейчас надо. Тишма, тим лё ми вакшим, моше царих. Послушайте, вы не так меня попросили. Ве лё матим ли зе, ве лё матим ли шам. И вот это здесь не так у вас стоит, и вот это мне не подходит. Лё. Нет. Лама? Почему? Ки бен адаму йоте абе ацмо, ше у лё он эле тавкид. Потому что человек внутри себя знает, он не соответствует этой должности. Он хочет избежать ответственности. То же самое верующие, которые думают о себе, что они верующие, но ничего не хотят делать для Бога, не хотят выходить и служить. Есть вообще просто замороженные, отмороженные. Есть такие, которые знают, что они не хирурги, но все-таки берут нож и начинают кого-то резать. Есть такие люди тоже. Они думают, ну ладно, пройдет, нормально. בשטח רוחני לא כל כך מרגישים גבולות. Дело в том, что на духовной территории не так явно ощущаются границы. Но границы не чувствуют те, кто не соответствует должности, о которой заявляют. А те, кто да, находятся на своем правильном месте. Издалека уже видят, что это люди, которые просто так говорят. עכשיו, מה זאת האמונה מתוך המעשים? Что это вера из дел? פסוק 21. 21 стих. לדעתי זה אברסט רוחני. На мой взгляд, это духовный Эверест. אברהם אבינו, הלא במעשיו נצדק בהעלותו את יצחק בנו על המזבח. הנך רואה כי הייתה האמונה עוזרת למעשיו, ומתוך המעשים השלימה האמונה. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Ицхака, сына своего? Видишь ли, что вера совершенства... Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Амин. Аминь. Шаним работа, не хошев, эх, Авраам, у Йохала асот это. Многие годы я размышляю, как Авраам мог сделать это. Эмуна. Вера. Эмуна шлема. Совершенная вера. Мазута эмуна шлема шел Авраама вину. И что это совершенная вера Авраама, отца нашего? Уая батуах. Он был уверен, Шеэлогим яким литхия Ицхак, что Бог воскресит Ицхака. Батуах. Уверен в этом. Он знал, что он не может вместе с Сарой родить сына. Но он родил. Он знал, что Ицхак это подарок от Бога. Теперь Бог требует отдать обратно. А как же обетование? Бог пообещал, что в Ицхаке будет продолжение рода. Совершенная вера. Единственное, что мог опереться отец наш Авраам, Эль Шадай, который делает просто невероятные вещи. Он воскресит Ицхака. И когда я читал 22 главу Бытия, я хочу, чтобы мы открыли. Есть чува. Там есть ответ. Перек хамеш. Пасук хамеш. Перек кав бет. 22 глава. В пасук хамеш. 5 стих. Вейомер Авраам эль нарав. Шву лахем по им ахамор ваани ваанар нелха ад ко. И сказал Авраам отрокам своим, «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Аминь. Здесь Авраам провозглашает, что он вернется с сыном. Эти люди, которым он это говорит, это его рабы. Которым он говорит, со слом посидите здесь. Это его рабы. Он не боится их. Он не рассказывает им какие-то басни. Сейчас он должен подняться на гору и принести в жертву сына. Он провозглашает в то, что он верит, что они вместе вернутся к ним. А Новый Завет нам открывает то, что Авраам верил, что Бог может воскресить Ицхака. Вот это совершенная вера. И он совершил это. Бамаасим нецдак Авраам. Потому что написано, делами оправдался Авраам. Сейчас есть по дугма басов шеля перек им Рахав зона. В конце есть также пример с блудницей Раав. Ве по катув ше им алеха катув хай умер ве эмин Авраам ле Элохим ве техашев ло лецдака ве икаре охева Элохим. 23 стих. «Исполнив слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». И в русском переводе написано, и он назван другом Божьим. Бамакор катув икаре охев Элохим. В оригинале написано, назван любящий Бога, любимчик Бога. И он любил Бога, и также Бог любил его. Авраам Авину он дал лану дугма, мазот умерет льет маамин в маамина досов. Авраам отец наш, он показал нам пример, что значит быть верующим и верующим до конца. Аувим шели, им анахну омрим ше анахну маамином. Возлюбленные, если мы говорим, что мы верующие, אנחנו לא צריכים לומר שאנחנו מתעייפים כל כך מדי, שאנחנו לא רוצים או לא באו רוח, מצב רוח לא כל כך טובה. Мы не должны говорить о том, что мы устали или у нас нету настроения сегодня. אם אנחנו אומרים שאנחנו מאמינים, если мы говорим о себе, что мы верующие, אנחנו צריכים ללכת עד הסוף. Мы должны идти до конца. Посмотрите на весь мир сегодня. Америка. Америка. Европа. Европа. Эм товим бахатаим, товим бедварим раим, вехошвим шаколь беседер, векулям аминим, векулям нуцрим. Они утопают во грехах, думая, что все верующие, все христиане, и все в порядке. Ваалимуда зе, ше ие аколь беседер, и это учение, что все будет хорошо. Главное, чтобы ты верил. Этого недостаточно. Но они так сегодня верят. Они уверены, что это нормально. Это ловушка обмана, в которую весь мир сегодня падает и уверен, что все в порядке. Один тянет другого. Мы живем в последнее время. Будет еще хуже. Скоро мы уже официально будем сумасшедшими. כי אנחנו לא מתחלחים ככל העולם. Потому что мы не поступаем, как поступает этот мир. אנחנו שמתחתנים עם נשים. Мы, которые женимся на женщинах. עוד מעט הופכים להיות שגויים ואנשי לא בסדר. Скоро станем сумасшедшими и ненормальными людьми. כי כל העולם הוא החליט אחרת. Потому что весь мир решил по-другому. אבל העולם הזה и не шлах ла эш. Но дело в том, что этот мир будет отправлен в огонь. Мы должны верить в то, что если мы правильно поступаем в этом мире, мы пройдем этот огонь, но он только очистит нас. Он не сожжет нас. В Китве Кодиш омрим, שאלוהים הוא אש אוכלת, и священные писания говорят о Боге, что он огонь поедающий. אש אוכלת ואלקנה. Огонь поедающий и Бог ревнитель. אם אנחנו לא עונים לדרשיו, если мы не соответствуем его требованиям, где же мы будем тогда? גם שליח פטרוס אומר שהמשפט אלוהים התחיל מבית האלוהים. Также апостол Петр говорит, что суду Божьему начаться с дома Божьего. ואם צדיקים נושאים בקושי, איפה יהיה רשאי? И если праведники еле спасаются, то где же будет нечестивец? אף אחד לא אמר שלהיות מאמין יהיה קל. Никто не говорит, что верующим будет легко быть. Но еще тяжелее быть неверующим. Поэтому хочу ободрить всех, чтобы мы были верующими до последнего времени. Люди могут сказать: послушай, но твои дела, они не идеальны. Я могу вам еще больше рассказать о себе. Я все о себе знаю. Конечно же, я не совершенен. Я знаю, что я намного хуже, чем большинство людей. אבל אם אני לא אהיה בתוך השירות, то если я не буду в служении, я вообще умру. ואני מנסה להיות יותר טוב. И я стараюсь быть лучше. לא יוצא תמיד. Не всегда получается. אבל אני לא עוצר להילחם. Но я не перестаю бороться. כי המלחמה שלנו על טבע ישנה, על האופי שלנו. Потому что наша война, она против ветхой природы, против своего же характера. Вимани мацлех. И если у меня получается, эле шебасвиваем, им ехолим лирот это. Те, кто вокруг меня это замечают. Им руим шинуим. Они видят изменения. Тамид они умер. Эле шемакирим ути миайом. И всегда я говорю, те, кто меня вот сегодня знают. Они говорят, ну, послушай, ты тут, и там, и вообще. Я говорю, твое счастье, что ты не был со мной знаком 20 лет назад. И даже мои родственники, которые встретили меня несколько лет после покаяния. Они говорят, послушай, это же не ты. И для меня это было очень приятным свидетельством. Поэтому не забывайте, что в этом мире все относительно. Недалеко до Авраама. אבל הוא אב שלי רוחני. Но он мой духовный отец. יש לי דוגמה טובה. У меня есть хороший пример. אני רוצה לברך כל אחד שנמצא כאן. Хочу благословить всех, кто здесь находится. אני רוצה לומר שאתם קהילה טובה, חזקה. Хочу сказать, что вы хорошая, крепкая община, продолжайте так. Если тамид рацун леудет отану. У меня есть всегда желание поддержать нас, ободрить. Стломерет, что анахну базим ба бакиелот ахирот. Это не говорит о том, что мы пренебрегаем другими общинами. אבל אני בטוח שזה נכון, זה ככה, זה בריא ככה לחשוב. אישה שלי הכי יפה. Но я уверен, что это здорово, правильно так размышлять, что моя жена самая красивая. Если человек начинает говорить, ну, моя жена там так, зачем ты на ней женился? Моя жена самая лучшая, именно поэтому я на ней женился. Моя община самая лучшая, именно поэтому я и прихожу в нее. חברים שלי הכי טובים. Мои друзья самые лучшие. אנשים שמשרתים יחד איתי באותו קבוצה, הם הכי טובים. Люди, которые служат со мной в одной команде, они самые лучшие. ככה אני בטוח. לא חושב, אני בטוח. Я уверен в этом. שרק יחד איתם אני אוכל לבצע את החזון. Что только так вместе с ними я смогу совершить свое видение. Мебарех кулам бешем Иешуа ха-Машиах. Всех благословляю во имя Иешуа Мессии. Аминь. Аминь. Бон нетпалель. Давайте помолимся. Авину Малкену, тода лехаба, ше натан лану хен вехесед, ламот кан, лешарет бияхат, литпалел яхат, велалехет легиула гам бияхат. Отец наш, Царь наш, спасибо Тебе за то, что Ты дал нам возможность здесь предстоять перед Тобой вместе и идти вместе во спасение Твое. Тиварех коль эхад. Благослови каждого. Ми итану. Из нас. Тазор лану льет баале эмуна шлема. Помоги нам быть совершенной верой. Вешем Иешуа Машиаха. Во имя Иешуа Мессии Господа нашего. Аминь. Аминь. Yeah, but...